Глава третья. Анна. Я с трудом различала силуэт склонившегося надо мной Ти-Джея, и мне пришлось довольно долго моргать, пока в глазах не перестало двоиться. Лицо его было покрыто ссадинами, левый глаз опух. «Где мы?» — спросила я. Собственный голос показался мне неестественно грубым, а во рту стоял привкус соли. «Не знаю. На каком-то острове». «А что с Миком?» «Обломки самолета тут же пошли ко дну», — покачал головой Ти-Джей. «Я ничего не помню. Вы потеряли сознание прямо в воде, а когда я не смог привести вас в чувство, испугался, что вы умерли». Голова раскалывалась, в висках стучала. Я потрогала лоб и поморщилась, нащупав здоровенную шишку. Щека была покрыта чем-то липким. «У меня что, идет кровь?» Ти-Джей склонился надо мной и пальцами раздвинул волосы на голове, чтобы осмотреть рану. Когда он прикоснулся к ней, я не сдержалась и вскрикнула от боли. «Простите», — сказал он. «Очень глубокий порез. Но теперь кровь почти остановилась. В воде было гораздо хуже». На меня накатила волна ужаса. «А там были акулы?» «Не знаю. Я тоже об этом подумал, но ни одной не видел». Я сделала глубокий вдох и села. Берег тут же поплыл перед глазами. Опёршись руками о песок, я выжидала, пока голова не перестанет кружиться. «А как мы сюда попали?» — спросила я. «Я продел руки в лямки вашего спасательного жилета, и мы плыли по течению, пока нас не прибило к берегу. Потом я вытащил вас на песок». Когда я осознала случившееся и поняла, что он для меня сделал, то испытала настоящее потрясение. Я, наверное, с минуту молча смотрела на воду, не в силах подобрать слова. Я думала о том, что было бы, если бы он оставил меня одну в воде, или если бы на нас напали акулы, или если бы не было этого острова. «Ти-Джей, спасибо тебе». «Не за что», — ответил он, и на мгновение, встретившись со мной взглядом, смущенно отвернулся. «А ты не ранен?» «Я в порядке. Вот только, похоже, немного расквасил нос. Врезался в спинку переднего кресла». Я попыталась подняться, но не смогла. У меня ужасно кружилась голова. Ти-Джей осторожно поддержал меня, и со второй попытки мне удалось встать на ноги. Я расстегнула спасательный жилет и бросила его на песок. Повернувшись спиной к морю, я оглядела остров. Он был совсем как на картинке из интернета, только вот здесь не было ни роскошных отелей, ни летних домиков. Девственно чистый, похожий на сахар песок скрипел под ногами. Я была босиком. Видимо, туфли свалились в воду. За пляжем начинались заросли цветущего кустарника и неизвестной мне пышной тропической растительности. А дальше высился густой лес. Деревья росли так плотно, что их листья образовывали нечто вроде зеленого тента. Солнце высоко в небе палило безжалостно. И было так жарко, что даже морской бриз не смог остудить разгоряченное тело. По лицу текли струйки пота, а одежда прилипала к влажной коже. «Мне, пожалуй, лучше присесть». У меня скрутило живот, и я решила, что меня сейчас вырвет. Ти-Джей сел рядом, и когда приступ тошноты прошел, я сказала: «Не волнуйся. Они знают, что наш гидроплан разбился, и обязательно пошлют поисковый самолет. А вы хоть примерно представляете, где мы сейчас находимся?» «Не совсем», — ответила я и принялась чертить пальцем на песке что-то вроде карты. «Группа этих островов представляет собой цепь из 26 атоллов, тянущихся с севера на юг. Мы направлялись вот сюда». Я ткнула пальцем в одну из нарисованных точек. Затем провела пальцем по песку и ткнула в другую точку. «Это Мали. Отсюда мы вылетели. Похоже, мы где-то посередине, если, конечно, нас не отнесло течением восточнее или западнее. Не знаю, придерживался ли Мик заданного курса, регистрируют ли пилоты гидросамолётов планы полетов или просто отслеживают маршрут по радарам. Папа с мамой там, наверное, уже с ума сходят. Да уж. Родители Ти-Джея, несомненно, пытались дозвониться мне на сотовой, но он сейчас покоится на дне океана. Наверное, мы должны развести сигнальный костер. Ведь так все поступают в подобной ситуации. Надо развести костер, чтобы дать им понять, где мы. Но я не имела ни малейшего представления о том, как его разводить. Мои навыки в области выживания ограничивались знаниями, полученными из телепередачи и прочитанных книжек. Ни один из нас не носил очков. Так бы мы могли бы поместить линзу под углом к солнцу. А еще у нас не было ни кремня, ни кресала. Оставалась единственная надежда на то, что удастся добыть огонь при помощи силы трения. Но если потереть две палочки друг от друга, будет ли результат? Может, нам не стоит беспокоиться о сигнальном костре? По крайней мере, не сейчас. Они нас обязательно увидят, если будут лететь достаточно низко. А мы не станем уходить далеко от берега. Мы попытались написать на пляже «СОС». Мы вытоптали слово на песке, но поняли, что с воздуха его не разглядеть. Тогда в ход пошли листья, но морской ветер уносил их, прежде чем мы успевали составить из них буквы. На берегу даже не было крупных камней, чтобы прижать их. Только мелкая галька и обломки чего-то типа кораллов. От всей этой суеты мы только еще больше вспотели, а моя бедная голова сильнее разболелась. Наконец мы сдались и сели на песок. Я чувствовала, что лицо у меня уже сгорело на солнце, а у Ти-Джея ноги и руки стали бордовыми. Так что выбора не было. Нам ничего не оставалось, как покинуть берег и укрыться под сенью кокосовой пальмы. Вся земля вокруг была усеяна кокосовыми орехами, и я точно знала, что в них есть вода. Мы изо всех сил колотили кокосами о ствол дерева, но расколоть так и не смогли. У меня по лицу уже ручьем тек пот. Я убрала волосы с шеи и скрутила их на затылке. Язык распух, во рту так пересохло, что трудно было глотать. «Пойду осмотрюсь», — сказал Ти-Джей. «Может, где-то поблизости есть вода?» Ходил он недолго, и очень скоро я увидела, что он идет обратно к нашей кокосовой пальме, держа что-то в руке. Воды я не обнаружил, зато нашел вот что. Это что-то было зеленым, размером с грейпфрут, с колючей шишковатой кожурой. «Что это?» — поинтересовалась я. «Понятия не имею. Но, может, у него внутри вода, как в кокосах?» Ти-Джей ногтями снял кожуру. Что бы это ни было, жучки нас явно опередили. Ти-Джей бросил плод на землю и отшвырнул подальше ногой. «Я нашел его под деревом», — сказал он. «Там их полно. Но они висят слишком высоко, и мне не дотянуться. Если вы встанете мне на плечи, то сможете сбить один другой с ветки. Как думаете, вы в состоянии идти?» «Только очень медленно», — кивнула я. Когда мы подошли к дереву, Ти-Джей подал мне руку и помог забраться к себе на плечи. Мой рост 5 футов 6 дюймов, то есть 168 сантиметров. А вес 120 фунтов, 55 килограммов. Ти-Джей выше меня, по крайней мере, на 4 дюйма, 10 сантиметров. И тяжелее, наверное, фунтов на 30, где-то 14 килограммов. И тем не менее, когда он пытался меня удержать, то все же слегка покачнулся. Я тянулась изо всех сил, но никак не могла ухватиться за плот и решила сбить его с ветки. Я стукнула пару раз, безрезультатно, но когда я ударила посильнее, он упал, наконец, на землю. Ти-Джей спустил меня вниз, и я подняла наш трофей. «Понятия не имею, что это за штука», — сказал Ти-Джей, взяв у меня диковинный фрукт. «Возможно, плод хлебного дерева?» «Это что?» «Фрукт по вкусу похожий на хлеб». Ти-Джей очистил плод, и его сильный аромат напомнил мне запах гуавы. Мы разделили плод пополам и впились в его мякоть. Густой сок приятно освежал наши пересохшие рты. Мы жевали и жадно глотали фрукт большими кусками. Внутри он был жестковатым, словно резиновым. Видимо, он еще не созрел до конца. Но нам было все равно. «Как-то не очень похоже на хлеб», — заметил Ти-Джей. «Возможно, для этого его нужно приготовить». После того, как мы доели первый плод, я снова забралась на плечи Ти-Джею и шибла еще пару штук, которые мы тут же приговорили. Уже позже, после полудня, внезапно небеса разверзлись, и проливной дождь обрушился на нас. Мы тут же вышли из-под дерева, задрали головы и открыли рты, пытаясь поймать влагу. Но дождь через 10 минут закончился. «Сейчас сезон дождей», — сказала я. «Они будут идти регулярно, может, даже по нескольку раз за день». Нам не во что было собирать дождевую воду, и те жалкие капли, что попали мне на язык, только усилили жажду. «Ну где же они?» — спросил Ти-Джей, когда солнце село за горизонт. Отчаяние в его голосе напомнило мне, что и я чувствую то же самое. «Не знаю. Я и сама не понимала, почему до сих пор нет самолета. Они найдут нас завтра». Мы вернулись на берег и растянулись на песке, положив под головы спасательные жилеты. Воздух стал заметно холоднее, и мне было неуютно под порывами тянувшего с моря прохладного ветра. Я обхватила себя руками, свернулась калачиком и стала слушать, как волны ритмично бьются о рифы. Неожиданно мы услышали странный шум и не сразу поняли, что это такое. Воздух вдруг наполнился звуками хлопающих крыльев, а затем мы увидели смутные очертания сотен, может быть, тысяч летучих мышей. Они заслонили собой лунный свет, и я подумала, что, возможно, они висели у нас над головой, когда мы шли к хлебному дереву. «В жизни не видел столько летучих мышей», — приподнявшись на локте, заметил Ти-Джей. Какое-то время мы просто молча наблюдали за ними, но в конце концов они постепенно исчезли. Наверное, отправились на охоту куда-нибудь подальше. Через минуту Ти-Джей уже спал крепким сном. Я лежала, уставившись в черное небо, и думала о том, что в темноте нас, конечно, искать не будут. Любая спасательная операция, начатая в светлое время суток, не возобновится до наступления утра. Я представила себе, как обезумевшие родители Ти-Джея считают часы до рассвета. А когда подумала о том, что они могли позвонить моим родителям, на глаза навернулись слезы. А еще я вспомнила о своей сестре Саре и о нашем разговоре несколько месяцев назад. Мы встретились за обедом в мексиканском ресторане, и когда официант принес напитки, я сказала, сделав хороший глоток маргариты: «Я согласилась поработать репетитором. Но я тебе говорила, буду учить парнишку, болевшего раком». Я отставила бокал, положила немного сальса на кусочек тортильи и отправила в рот. «Это тот, семья которого берет тебя с собой на каникулы?» «Да». «Ты уезжаешь так надолго?» «А что думает обо всем этом Джон?» Мы с Джоном снова говорили о свадьбе. Но на сей раз я еще сказала, что хочу ребенка. Я пожала плечами. Решила пойти ва-банк. «Ох, Анна», — вздохнула Сара. До недавнего времени я особо не задумывалась о том, чтобы заводить детей. Меня вполне устраивала роль тети ребятишек Сары, двухгодовалой Хлои и пятилетнего Джо. Но затем все мои знакомые почему-то принялись просить меня подержать завернутого в одеяло младенца, и я вдруг осознала, что хочу иметь собственного. Я и сама не ожидала, что так помешаюсь на детях. Мне всегда казалось, что желание стать матерью приходит постепенно, но со мной это случилось в одночасье. «Сара, я так больше не могу», — продолжила я. «Как он справится с ребенком, если даже не может решиться на брак?» Я покачала головой. Мне казалось, что у других людей как-то проще получается. Они кого-то встречают, влюбляются и выходят замуж. И уже через год-другой имеют полноценную семью. И особо не заморачиваются. Так ведь? Но когда мы с Джоном пытаемся обсудить свое будущее, романтики в этом не больше, чем в оформлении сделки с недвижимостью. И конфликтов столько же. Я схватила салфетку и вытерла глаза. «Мне так жаль, Анна. Не понимаю, как ты можешь так долго все это терпеть. 7 лет — вполне достаточный срок, чтобы Джон определился, чего хочет». 8, Сара. Уже 8 лет. Я взяла стакан и в 2 глотка прикончила Маргариту. Ох, похоже, я обсчиталась на 1 год. К нам подошел официант и спросил, не хотим ли мы повторить заказ. «Несите новый сразу, как бокал опустеет», — сказала Сара и, повернувшись ко мне, спросила. «Так чем же закончился ваш разговор?» Я сказала, что уезжаю на все лето, что мне надо побыть одной, чтобы разобраться в себе. «И что он на это ответил?» «То же, что и всегда. Что он любит меня, но пока не готов. Он всегда был честен со мной, но, думаю, на сей раз он понял, что решение зависит не только от него». «А ты с мамой об этом говорила?» — поинтересовалась Сара. «Да. Она посоветовала спросить себя, будет ли моя жизнь лучше с ним или без него. Нам с Сарой здорово повезло. Наша мама умела давать простые, но практичные советы. При этом она всегда держала нейтралитет и никого не осуждала. Наши подруги говорили, что это большая редкость». «Ну и какой твой ответ?» «Сара, я пока сомневаюсь. Я люблю его, но не считаю, что этого достаточно. Мне нужно было время подумать, чтобы во всем разобраться, а Джейн и Том Каллахан обеспечили мне прекрасную возможность уехать подальше от Джона. Они буквально давали мне пространство, чтобы я могла принять решение». «Он расценит это как ультиматум», — сказала Сара. «Обязательно расценит. Я сделала еще глоток Маргариты». «Ты хорошо держишься». «Это потому, что я пока с ним не порвала». «Возможно, расстаться на время — не самая плохая идея. Наведи порядок в голове и реши, наконец, как ты хочешь прожить свою жизнь». «Сара, я не должна сидеть и ждать его. У меня еще достаточно времени, чтобы найти человека, с которым наши желания совпадают». «Конечно. Подумать только. Срываешься и едешь в экзотическое место просто потому, что можешь себе такое позволить». Улыбнулась мне Сара, допила коктейль и, тяжело вздохнув, добавила. «Хотела бы я поехать вместе с тобой. Я в последний раз хоть как-то отдыхала, когда в прошлом году мы с Дэвидом и детишками отправились посмотреть на тропических рыбок в океанариум Шеда». Сара умудрялась одновременно исполнять роль жены, матери и женщины, занятой полный рабочий день. Для нее поездка в полном одиночестве на тропический остров была несбыточной мечтой, райским наслаждением. Мы заплатили по счету, и уже по дороге к поезду я вдруг подумала о том, что наконец-то и на моей улице праздник. В моей ситуации есть плюсы, свобода выбора и возможность провести лето, если мне захочется, на прекрасном острове. Но вот что из этого вышло. Голова болела, живот крутило от голода, и меня еще никогда в жизни так не мучила жажда. Я лежала, положив голову на спасательный жилет, дрожа от холода, и гадала, сколько времени у них может уйти на то, чтобы нас найти.